Глава 5. Весна, весна. В городе стало много солнца и тепла. В конце апреля прогремела первая гроза. Небо стало темно-синее, засверкали молнии, ударил гром. Но дождя почему-то не было. Ленинградцы повесили на вешалки свои зимние пальто, убрали подальше меховые шапки. На улицах замелькали разноцветные нейлоновые куртки, пиджаки, платья. Школьники первыми сбросили зимнюю одежду. Каждое утро на улице высыпала армия мальчишек в серых костюмах и девочек в коричневых платьях с белыми передниками. По Неве прошел последний лед, и вода посветлела. Низкое серое небо поголубело, с вечера на нем появлялись бледно-зеленые звезды и блеклый невыразительный месяц. Приближалась пора белых ночей. Как-то в начале мая ребята устроили в школе субботник. Подмели двор, навели порядок на спортивной площадке, соскоблили с рам пожелтевшие полоски бумаги и распахнули в шумный городской мир широкие окна. Однако учителя, когда начинался урок, просили закрывать окна. Слишком уж много соблазнов было на улице. Ребят интересовало все – и скворец на ветке, и машина у ворот, и дворник, подметающий улицу. Учиться надоело. Ребята считали дни до каникул. Школьная практика – это не в счет. Одно дело сидеть по 5-6 часов за партой, другое – работать где-нибудь в пригородном совхозе на свежем воздухе. Там тебе и кислый щавель, и сладкая земляника, а главное – свобода. Как-то пирамида, задумчиво глядя в окно, негромко сказал: «Хотел бы я быть голубем. Никаких тебе забот. Крупы насыплют, никто тебя не трогает. Лети куда хочешь. Ты больше похож на летучую мышь, чем на голубя», поддел ее Ваня Мельников. «А ты на полярную сову», — не остался в долгу пирамиды. «Что это у вас сегодня птичье настроение?» — улыбнулась Нина Васильевна. «Кстати, Бабочкин, вспомни, кто из великих русских поэтов посвятил свое стихотворение птицам?» Пирамида встал и уставился в потолок. Он всегда так делал, если попадал в просак. «Грачи улетели», — пробормотал он. «Нет, грачи прилетели». «Это удивительно верно подметил», — сказала учительница. «Грачи уже давно прилетели, только не грачи, а и скворцы, и ласточки. Садись, Бабочкин». «Голубок наш сизокрылый», — засмеялся Ваня. «Может быть, ты, Мельников, нам ответишь на этот вопрос?» «Пожалуйста», — поднялся Ваня и с чувством продекламировал. «Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный в неволе орел молодой. А вот сразу про двух птиц. Выткался на озере алый свет зари. На бору со звонами плачут глухари. Плачет где-то Иволга, схоронясь в дупло. Только мне не плачется, на душе светло». Дальше не помню. «А я и не подозревала, что ты знаешь Есенина», — удивилась Нина Васильевна. Ваня улыбнулся и сел. Есенина он совсем не знал. Вчера случайно на столе у отца нашел открытый зеленый томик и наткнулся на это стихотворение. Обычно Ваня плохо стихи запоминал, а эти строчки почему-то сразу отложились в памяти. «Хватит о птицах и поэзии», — сказала Нина Васильевна. «Перейдем к прозе». Это был последний урок по литературе. Занимались повторением пройденного. В классе было тихо. Даже вертлявая пирамида молча за своей партой. Но эта подозрительная тишина не могла ввести учительницу в заблуждение. Она неожиданно поднялась из-за стола и молча направилась вдоль рядов. Попались с поличным сразу трое. Пирамида, он мастерил рогатку. Ваня Мельников, он с увлечением читал инструкцию к лодочному мотору «Москва». И Леня Бойцов, бессменный староста класса, первый силач, кто бы подумал, с упоением сочинял стихи о любви. Нина Васильевна положила недоделанную рогатку на стол и посмотрела на пирамиду. «О птичках с умилением говоришь, а сам для них рогатку сделал?» «Это не для птичек», — пробурчал пирамида. «А для кого же, интересно?» «Я кошек не люблю». «Мне стыдно, что в моем классе учится такой жестокий человек», — сказала Нина Васильевна. «Я еще ни разу не выпалил из нее», — стала оправдываться пирамида. Нина Васильевна уже не смотрела в его сторону. Она с недоумением вертела в руках тоненькую инструкцию. Пожав плечами, вернула Мельникову. Понятно было, если бы Ваня с увлечением читал «Майн Рида» или «Вальтер Скотта», а то «Лодочный мотор Москва». А вот Леня Бойцов всерьез озадачил учительницу. Сидел он за партой красный и не поднимал глаз. Нина Васильевна полистала блокнот, отобранный у Гиревика, и положила ему на парту. «Это все ты сочинил на уроках?» «Почему на уроках?» – пробурчал Леня Бойцов. «И дома». «Вот это новость!» – воскликнул Пирамида, обрадованный, что о нем забыли. Гиревик оказался поэтом. «Нина Васильевна, пусть он нам почитает что-нибудь». «Я тебя почитаю!» – глянул на него Бойцов. «Я тебя очень прошу, Леня, на уроках больше этим не заниматься. Кстати, почему бы тебе не написать что-либо для нашей стенгазеты? Я для себя пишу». «Если хочешь, давай поговорим о твоих стихах», – мягко сказала учительница. «Конечно, после уроков». «Давайте лучше на уроки», – хихикнула Пирамида. «Эй, ты, живодер», – сказал Гиревик, – «прикуси-ка свой язык». «Я не одобряю Бабочкина», – сказала учительница. «Но и ты, Леня, не должен быть таким грубым. Человек, который увлекается самым благородным и изящным искусством поэзии, не должен быть таким...» «Никакой я не поэт», – сдерживаясь, – сказал Леня. «И не надо, пожалуйста, больше». Ребята с удивлением смотрели на него. Никогда еще староста не был таким рассерженным. У него даже шея стала красной. «Хорошо», – сказала Нина Васильевна, – «оставим это». Сразу после уроков приятели отправились к Косте Рыбакову. Вот-вот должен был вернуться из командировки его отец, а мотор все еще не приведен в порядок. Дверь им на этот раз открыл не Костя, а высокий светловолосый человек, похожий на их нового приятеля. Ваня сразу сообразил, кто это, и, не переступая порога, спросил: «У вас макулатура есть?» «Заходите», – пригласил человек, – «сейчас пошукаем». И тут все дело испортил Костя. Появившись из-за спины отца, он бросился пожимать им руки. Светловолосый человек с интересом посмотрел на них и сказал: «Это и есть известные специалисты по уничтожению моторов?» «Мой папа», – сказал Костя. «Надо полагать, насчет макулатуры вы пошутили». «Пошутили», – вздохнул Андрей. «Мы пришли мотор собирать», – сказал Ваня. «В таком случае раздевайтесь», – распорядился Костин отец. «Раз вы такие специалисты, и мне будет полезно кое-чему поучиться у вас». В прихожей Костя шепнул: «Вы не расстраивайтесь, он уже не сердится». «Досталось тебе?» – поинтересовался Ваня. «Мы с ним не ссоримся», – сказал Костя. «Везет же людям», – позавидовал Андрей. Мотор, конечно, собрал Костин отец, а мальчишки смотрели. Василий Иванович, так звали Костиного отца, рассказал про взаимодействие всех агрегатов. Рассказал он подробно и понятно, не то что по инструкции. Когда мотор вновь был поставлен в угол прихожей, Василий Иванович сказал: «Москва – сложный механизм. Вам нужно было начинать с малосильного мотора. Например, стрелы или салюта». «Где его возьмешь-то?» – вздохнул Ваня. «Инструкцию то не выпросить». «Вот что, специалисты», – сказал Василий Иванович, – «в субботу утром приходите, я как раз буду перебирать салют». «Придем», – обрадовался Ваня. «Великое дело, когда отец рыбак», – после того, как Василий Иванович ушел, – сказал Ваня. «Рыбак рыбака видит издалека». «Это ты рыбак?» – усмехнулся Андрей. «Да ты еще ни одной рыбины не поймал». «Моя рыба гуляет в Вялозере», – мечтательно сказал Ваня. «Ждет». «Чего ждет?» – спросил Костя. «Сяду я в лодку, запущу мотор и умчусь в голубую даль. Где-нибудь за островом встану на якорь и закину удочку. Андрей, а ведь у нас еще даже удочек нет». «Удочки – это не проблема», – сказал Пирожков. «А я не люблю рыбу ловить», – сказал Костя. «Она в воде красивая, вытащишь – становится синей». Андрей подошел к зеркалу. «А твоя бодяга здорово помогает», – сказал он. «Даже следа не осталось». «Верное средство», – кивнул Костя. Ему столько же лет, сколько его приятелям. И учится он тоже в 6-м классе. Худощавый, с каштановыми волосами, как у матери, и с большими задумчивыми глазами, он был похож на девочку. Ваня и Андрей скоро убедились, что Костя не злопамятный парень, у него мягкий и покладистый характер, и даже было удивительно, что ему так часто приходится драться. Ваня как-то предложил изловить Мишку и проучить как следует, но Костя не согласился. «Я его в школе видел», – сказал он, – «скучный такой, губа разбита и тоже здоровенный синяк под глазом». «Небось, тоже бодяги дал?» – спросил Ваня. «Жалко, что ли? Она и стоит-то все пятачок». «Добрый ты человек», – похлопал его по плечу Ваня. «Послушай, Андрей, возьмем ее в экспедицию. Правда, рыбу он не ловит, зато будет нас от разных болезней лечить». Сказал это Мельников таким уверенным тоном, будто он самолично ведал набором кадров в экспедицию. «Я не возражаю», — сказал Андрей. «Ну как, едешь с нами?» «Я подумаю», — сказал Костя. «Надо с родителями посоветоваться». «Вот это уж зря», — поморщился Ваня. «Уехать и ничего им не сказать?» — удивился Костя. «Письмо можно написать», — сказал Андрей. «И обязательно положи его в суповую кастрюлю», — подковырнул Ваня. «А вы разве родителям ничего не говорите?» «Мы», — начал было Андрей, но Ваня перебил. «Мы уже не первый раз. Наши родители привыкли, верно, Андрей?» «Привыкли», — кивнул тот. «Я от своих родителей ничего не скрываю», — сказал Костя. «У тебя отец рыбак», — вздохнул Ваня. «И мать у тебя здоровая», — прибавил Андрей. «А у моей сердце больное». «Она принимает волокордин или капли зеленина?» — спросил Костя. «Принимает», — сказал Андрей. «А какое у нее давление?» Андрей растерянно уставился на него. Про давление он ничего не слыхал. «Мы тебя доктором в экспедицию возьмем», — сказал Ваня. «Ты как профессор все болезни знаешь. Прочитай медицинскую энциклопедию, и ты будешь знать». «Я засну сразу», — сказал Ваня. Костя задумчиво посмотрел на него. Ему нравились эти веселые ребята. Но слушать Ванино вранье ему надоело. «Какие вы специалисты по моторам, я уже знаю», — сказал он. «Хватит меня за дурачка считать. Ну как ты меня возьмешь в экспедицию, когда тебя самого-то еще никто не возьмет? Нас с Андреем не возьмут». «Могут и не взять», — честно признался Пирожков. Ваня метнул на него презрительный взгляд и сказал: «Пусть я буду бароном Мюнхгаузеном, если мы во время каникул не улетим на север, а ты, Костик, будешь стоять на аэродроме и махать нам шапкой». «За этим дело не станет», — улыбнулся Костя. Возвращаясь от Кости, они увидели на автобусной остановке Виктора Викторовича. Практикант был в поношенной брезентовой куртке с капюшоном, в таких же плотных штанах с побелевшими наколенниками, в рыбацких сапогах с завернутыми голенищами, за плечами огромный, раздутый, как воздушный шар, рюкзак, в рюкзаке зачехленные удочки. «На Виалозеро?» – поздоровавшись, спросил Ваня. «Боюсь, с этим рюкзаком в автобус не влезу», – сказал Виктор Викторович. «Мы вас подтолкнем», – сказал Андрей. Виктор Викторович улыбнулся. «Мне рассказывали, как вы хотели стать морскими волками. Нашли тоже, куда прятаться, в трюм. Во всех книжках искатели приключений всегда прячутся в трюм. На большее фантазии не хватает, скажу вам по секрету. Меня когда-то тоже манили дальний горизонт. И я однажды, впрочем, когда-нибудь в другой раз расскажу». «Куда ж нам нужно было спрятаться?» – спросил Андрей. «В уголь закопаться?» «Это тоже в книжках вычитали. Ну, сами подумайте, как можно закопаться в уголь? Чем дышать будете? Допустим, вы решили на танкере удрать в море. Значит, погрузитесь в нефть. Ведь по логике вещей так получается». «Я читал, сейчас делаю танкеры по 300 метров длиной», — сказал Андрей. «Неужели на такой громадине укромного местечка не нашлось бы?» «На танкере не было», — заметил Виктор Викторович. У практиканта было хорошее настроение, и он даже пропустил один переполненный автобус, чтобы с ребятами поговорить. «Куда же надо прятаться?» – полюбопытствовал Андрей. «Ну, учите нас», – сказал Ваня, до сих пор не проронивший ни слова. «Если уж прятаться, то так, чтобы не нашли, верно?» Мальчишки кивнули, куда уж верней. «Для того и прячутся, чтобы не нашли. Я бы, например, спрятался в каюте капитана», – сказал Виктор Викторович. «Тут уж никто не догадается тебя искать». «Можно еще забраться в котел с флотским борщом», – пробурчал Ваня. «Там тоже не будут искать, если только кок половником зацепит. Разве можно в крошечной каюте капитана рыболовного сейнера спрятаться вдвоем?» «Я имел в виду океанский теплоход», – засмеялся Виктор Викторович. «Во флотский борщ – это тоже неплохо. А вообще чепуха все это. Вспомните, когда убегали в море? 100 лет назад, когда еще были парусники. Уйдет такое суденышко в море, выбирайся на палубу и здравствуй, ты моряк. Не выбросят же тебя капитан за борт и на шлюпки обратно не отправит. А сейчас радист даст позывные и в два счета найдет на курсе встречный пароход, на который вас как миленьких посадит и доставит прямым ходом в родной Ленинград. Кончилось, мальчишки, то романтическое время, когда бригантины поднимали паруса, а на мачтах развивались черные пиратские флаги». «Не кончилось», — сказал Ваня. «И пираты еще встречаются», — поддержал Андрей. «Правда, флаги у них не черные». «Гляди, какие грамотные». «Потом море нас сейчас не интересует», — сказал Ваня. «Озеро — другое дело». И бежать тайком мы не собираемся, сказал Андрей. Нас и так возьмут. Желаю удачи, мальчишки. Что у вас в рюкзаке? Спросил Андрей. На север еду, пирожков. А вы знаете, что такое север? Проходили по географии, сказал Андрей. Вы нам и рассказывали. Нам больше всего про Вялозеро понравилось, прибавил Ваня. Мой автобус, заторопился Виктор Викторович, взглянув на часы. На поезд, братцы, опаздываю. Вялозеро мне тоже снится. Последним, вскочив на ступеньку, он с трудом развернулся своим гигантским рюкзаком и, помахав рукой, сказал: «В рюкзаке у меня спальный мешок, теплая одежда. На север еду, не на юг. До свидания». Дверь захлопнулась, и автобус укатил, а мальчишки остались на остановке. Еще солнце купалось в желтых перистых облаках, проходивших на большой высоте над городом. В ту сторону над Невой, разворачиваясь на посадку, пролетали большие серебристые Ту и Илы. Глядя на них сбоку, можно было подумать, что самолеты без крыльев. Не самолеты, а ракеты, нацелившиеся на землю. С Литейного моста со звоном несся желто-красный трамвай. На улице Воинова заскрипели тормозами автомашины, зашевелились на остановках пассажиры. «Надо начинать и нам помаленьку собираться», – задумчиво сказал Ваня, – «готовить рюкзаки». «Еще больше месяца до каникул», – возразил Андрей. «Куда спешить?» «Видал, какой у него рюкзак? И нам надо заранее приготовить. На север едем, не на юг». «Пока еще никуда», – сказал Андрей. «У вас есть дома чеснок?» «Не знаю». «Обязательно чеснок захвати, головок 10. Я где-то читал, что на севере часто цингой болеют». «Сказанул», – засмеялся Андрей. «Это еще до революции болели». «Захвати», – сказал Ваня, – «чеснок не помешает». Андрей отвернулся и стал смотреть в другую сторону. Ваня тоже туда посмотрел, но ничего интересного не увидел. «Чего ты?» – спросил он. «Гиревик со Светкой куда-то пошли», – сказал Андрей. «Я не заметил». «Значит, показалось», – сказал Андрей. Ваня взглянул на погрустневшего приятеля и только вздохнул. Не понимал он Андрея. «Ну, что переживает? Из-за девчонки». Как будто мало в жизни других занятий, интересней. Можно изучать в кружке юных техников автомобильное дело, заниматься спортом или, как Костя, авиамоделизмом, на худой конец даже марки собирать. Но тратить время на хождение по улицам с девчонками – это безобразие. Идут, взявшись за руки, а лица глупые. Ваня презирал мальчишек, которые пишут записки своим одноклассницам. А тех, кто в кино ходит с девчонками, вообще считал погибшими людьми. Единственный человек, которому он прощал эту слабость, был Андрей. Прощать прощал, но при случае любил подтрунить над ним. У Андрея на круглом лице возле носа вылупились веснушки. Немного, это штук 5-6, но зато крупные, как родимые пятна. С этими веснушками, оттопыренными ушами да маленьким курносым носом, Андрей совсем не был похож на кавалера. Сидеть бы ему на заборе с рогаткой в руках или за гаражами драться, а не об девчонках вздыхать. Когда Пирожков был расстроен чем-нибудь, он имел привычку быстро-быстро мигать своими темными глазами, будто плакать собирался. Хотя сколько Ваня знает Андрея, он никогда не плакал. У Мельникова тоже невозможно было выжать слезу, даже мощным прессом. А вот Пирамида при случае мог совершенно натурально расплакаться. Правда, потом всем говорил, что это он якобы нарочно, чтобы обмануть старших. «Ты знаешь, — сказал Андрей, — я тут как-то заговорил с сестренкой о нашей поездке». «Ну и что она?» — живо обернулся к нему Ваня. «В общем, она сказала, что ничего не выйдет. Начальник экспедиции и слышать про нас не хочет. Говорит, на его веку был случай, когда в экспедиции один парнишка утонул. С тех пор с несовершеннолетними он не желает иметь дело». «Про моторы говорил? Ведь мы уже 2 штуки изучили». «Да что толку-то? Она ведь не начальник. Слушай, Валя сказала, что ее на будущий год назначат начальником другой экспедиции». «Ну и что?» – взглянул на приятеля Ваня. «Может, подождем, а потом без всяких хлопот?» «Жди», – сказал Ваня. «А я и без твоей сестры через месяц буду на Вялозере. Смотришь на меня, будто я в чем-то виноват». «Завтра идем к начальнику», — сказал Ваня. «Нет, не завтра. Мы изучим все эти моторы, возьмем его на Неву и покажем». «Так и пойдет он, пойдет», — сказал Ваня. Он, не мигая, уставился на приятеля, Андрей стоически попытался выдержать его пронзительный взгляд, потом глаза сами стали мигать, и он отвернулся. «Мне Вялозеро каждую ночь снится», — сказал Мельников. «Если бы мне предложили на каникулы поехать на Черное море, в Артек, я и то поехал бы только на Вялозеро. Сказали бы, иди пешком, и я пошел бы. На этот раз получится, вот увидишь. Иначе я не буду считать себя за человека». И, немного помолчав, докончил. «И тебя тоже». «Что я, разве против? Почему ж ты тогда все время сомневаешься?» «Человек я такой», — вздохнул Андрей. «Сомневающийся». Андрей, хотя и был, как он сказал, человеком сомневающимся, во всех серьезных делах привык доверять Ване. Конечно, сначала он попытался возражать, спорить, отговаривать, но всегда, в конце концов, победу одерживал Мельников. Его упорству и убежденности можно было только удивляться. Андрей тоже был не слабо характерным, но с Ваней тягаться ему не под силу. Все те препятствия, которые Андрей подчас считал непреодолимыми, его друг запросто отметал. Даже наоборот, чем больше возникало трудностей, тем убежденнее и упорнее Ваня действовал. И вот сейчас Андрей Пирожков чувствовал, что друг ему не верит. Если бы Ваня слышал, как он, Андрей, спорил с сестрой, как убеждал ее поговорить как следует с этим Назаренко или Чепуренко. «Если они нас не возьмут, то мы...» Андрей быстро-быстро замигал, его веснушки побледнели. «Мы тогда опять убежим». «Вот это другой разговор», — сразу повеселел Мельников. «Давай пять». Они торжественно пожали друг другу руки, как бы клятвенно скрепляя свой новый договор. Андрей перестал мигать и улыбнулся. «Только уж в бочку ты меня больше ни за ковыки и ковришки не упрячешь». Ваня не обратил внимания на его слова. «Ты родителям говорил про экспедицию?» Раза два намекнул, но они пропустили мимо ушей. «Вот что, Андрюха, давай немедленно начнем их подготавливать». «Тебе хорошо», — сказал Андрей. «Скажешь, что зачисляют в экспедицию, и все, а мне как? Каждый шаг наш будет сестре известен». Ваня с сожалением посмотрел на него. «Это ведь здорово», — сказал он. «Раз твои родители знают, что в экспедиции ты будешь рядом с сестрой, да они сами станут просить ее, чтобы тебя взяла. Надо лишь немножко и умело подтолкнуть их. Этим ты и займись». «Ладно, подтолкну», — сказал Андрей. «Я повторяю. Умело. Не в лоб сразу, пусть, мол, берет меня с собой. И баста. Загни что-нибудь про малокровие». «Нет, этот номер не пройдет. Хилым тебя не назовешь. Ну, что надоело в городе, а там воздух, вода. А ты своим что скажешь?» «За меня не беспокойся», — уклончиво ответил Ваня.